Миллионщик. Огромные, как тенистые мечи, звезды висят на черном небе. Прямо над нами загадочный южный крест. Как по полярной звезде викинги когда-то определяли пути в северных морях, так и по южному кресту аборигены ищут пути в пустыне. Если долго смотреть на ночное небо, то можно услышать музыку звезд или шум древнего боя. Мы стоим по грудь в горячей воде и курим. Во тьме светятся только огоньки сигарет. Озеро, в котором мы стоим, — это минеральный источник, бьющий из-под земли. Температура градусов 50. Местные мужики превратили его в ночной клуб и собираются здесь по вечерам. Тут можно размять кости после дня, проведенного под землей, оттянуться после крепкой выпивки или просто потрепать языками. Рядом со мной Боб и Аллен. Аллен — молчаливый коренастый шотландец лет 45, а Боб — красивый 40-летний серб с характером артиста. Собственно говоря, он и есть артист. В свободное от работы время вырезает из опала миниатюрные фигурки австралийских зверушек. По жизни они друзья, а в деле партнеры. «Мне нравится эта жизнь», говорит Боб, продолжая начатый разговор. «Я здесь 20 лет и могу сказать, что счастлив. Лучшее здесь — это люди. Ты можешь быть уверен, что тебе при необходимости помогут. Если ты в нужде, или у тебя не хватает денег, или негде жить, всегда найдется кто-нибудь, кто поможет. Для этого ты даже не должен кого-то близко знать. Тут это естественно. Это доставляет людям удовольствие. Большинство из них помнят, что сами прошли этот путь до того, как стали на ноги. Сами пришли сюда с одним чемоданчиком и $10 в кармане. Здесь ты можешь быть самим собой. Никто не вмешается в твою жизнь. Делай, что хочешь, но не делай плохо другим. Здесь более 50 национальностей, говорю я. Да, но того, что случилось в Югославии или в России, здесь даже представить невозможно. Хорваты, серб или боснеец, здесь это не имеет никакого значения. А город очень веселый, говорит Аллен. Каждый вечер у кого-нибудь день рождения или вечеринка. Не имеет значения у кого. Можешь зайти в любой дом, знакомый или незнакомый, неважно. Бери бутылочку и заходи. Тебе будут рады. «Вы чем-то похожи на американцев времен золотой лихорадки», — говорю я. «Может быть, но это другое», — отвечает Аллен. «Между нами и теми американцами большая разница», — не соглашается Боб. «Ну, вспомни хотя бы Джека Лондона. У него же все жадные, им только золото и нужно. А здесь иначе. Сюда многие приезжают не за деньгами, а за другой жизнью. Вот если бы я стремился только к деньгам, то нашел бы другое место. Например, занялся бы бурением нефти в море. Я уже там был, деньги хорошие, больше, чем здесь». «А есть люди, которые скрываются здесь от закона?» — спрашиваю я. «Есть, но все равно все их знают», — говорит Боб. «Если ты ведешь себя как человек, то тут тебя не тронет даже полиция. Прошлое есть прошлое, но если ты захочешь к нему вернуться, то лучше уезжай. Вот я знаю человека, который в молодости совершил вооруженное ограбление и уже лет 25 живет в этом городе. Он один из самых уважаемых людей здесь. Но если попадется мерзавец, как, например, вояка, который парня с матерью убил и хотел амиго замочить, вот такому здесь не место. Такого и без полиции уберут». В эту ночь я так и не добрался до своего караван-парка. Проверяя утверждение Аллена, что можно зайти в любой дом, где идет пирушка, мы так и сделали. Завалились в первую же шумную компанию и гуляли там до утра. Кстати, здесь тоже есть свой стиль и ритуал. В первый час-полтора, пока тебя не накормят и не напоят, тебе никто не будет задавать вопросов, а уж потом могут спросить, откуда, мол, ты парень. Утро. Солнце уже поднялось над лесом, но еще не припекает. Я иду по поляне, держа на вытянутой руке согнутую под прямым углом металлическую проволочку. Рядом со мной Боб. В какой-то момент проволочка вдруг оживает и сама поворачивается хоботком к земле. «Стоп», — говорит Боб, — «здесь будем бурить. Если не веришь, пройдись еще раз. Увидишь, что она повернется на том же месте». Я повторяю свой проход, и проволочка действительно оживает в той же точке. О таком народном способе поиска нефти и металлов я знала и раньше, но на практике вижу его впервые. Ален подгоняет к этому месту многотонный грузовик в виде подъемного крана с огромной трубой, заканчивающейся зубцами. Это передвижная буровая установка. Он направляет трубу перпендикулярно к земле и запускает мотор. Мощные зубья со скрежетом врезаются в почву, пугая птиц на деревьях и зверюшек в траве. «Это самый мощный механизм, который здесь разрешен», — говорит Ален. «Ничего мощнее нельзя, чтобы не портить природу». «А в чем заключается твой бизнес?» — спрашиваю я, стараясь перекричать скрежет трубы. «Ну, например, ты получил участок. Не будешь же ты, как 100 лет назад, вручную лопатой месяцами рыть дырку на 10-15 метров вглубь, чтобы добраться до того слоя, где могут находиться опаловые жилы? Для этого ты приглашаешь меня, у которого есть буровая установка. За пару дней я проделываю тебе вертикальные штольни на нужную глубину. Теперь ты можешь начинать работать. Если ничего на этом участке не нашел, значит, я в проигрыше. Ты мне ничего не должен. Ну, а если нашел, то мои 20-30% от всего найденного. Это как заранее условимся». «Ну и как? Часто везет?» «Ну, как когда. Иногда очень даже везет. С первого бурения на жилу натыкаешься, если чутье есть». Труба монотонно гудит, вгрызаясь в грунт. За ней следит сын Алина, а мы сидим под деревом в тени и пьем пиво. Температура уже поползла вверх, становится жарко. Ален, как классический старатель, в рваных шортах, стоптанных башмаках и армейской рубахе. Боб одет по-щегольски. «А откуда твои предки?» — спрашиваю я у Алина. «Прабабка из Англии, а прадед из Шотландии», — говорит он. «А ты когда-нибудь бывал на их родине?» Ален улыбается. «Нет, не бывал». «Да он вообще дальше кровати своей бабы нигде не бывал», — смеется Боб. «А не хотелось бы слетать в Европу, ну, в Москву, например?» — спрашиваю я. «В Москву?» Ален задумывается. «А сколько стоит билет?» «Ну, если потребуется, то найдем подешевле», — говорю я. Боб заливается смехом. Я смотрю на него, не понимая, чего он хохочет. «Да ты спроси, сколько у него миллионов в банке?» — говорит Боб, продолжая смеяться. «И на сколько миллионов недвижимого капитала?» «Ну, не все же это я сам заработал», — оправдывается Ален. «Отец оставил, у него была неплохая ферма на 10 000 гектар. А потом, 30 лет назад, он случайно открыл в этих местах самую богатую опаловую жилу. Вот с того времени он и начал заниматься камнями. А потом и я увлекся». Ален молчит, думая о чем-то. «Опалы — это такая игра», — говорит он. «В один день можешь заработать миллионы, а на другой день потерять все. Это жизнь, и к ней надо подходить философски. Она дороже денег. Я, наверное, и люблю этот город, потому что здесь люди это понимают».